Глава 9. Андрей никогда не изменял Лиде. Даже мысли такой не возникало до этого дня. Кладовая оказалась зачарованным местом. А может, дело в Ирине? От нее приятно пахло. Нет, не дорогими духами, как от Лиды. От их запаха у него всегда неприятно першило в горле. От Иры пахло иначе. Домашней выпечкой, теплом и уютом дома. От нее пахло счастьем. И от этого аромата у Андрея кружилась голова. Как выяснилось, в кладовой их заперли дети. Ирина утверждала, что они сделали это нарочно и даже наказала их. Но Андрей не мог поверить, что такие милые ребята способны на подлость, хотя уже догадался, что его утреннее испытание — их рук дело. Впрочем, он на детей не сердился. Озорники, что с них взять? Глядя на них, он жалел лишь об одном, что у него нет собственных детей. Вот если бы это были его... Так, стоп. Мысли свернули куда-то не туда. Ирина вообще-то замужем, он тоже женат. Даже этот мир ему не родной. Их дороги с Ирой не просто не пересекаются, они параллельны. То, что они встретились, настоящий сбой в матрице, не иначе. Вскоре все вернется на свои места». Подтверждением тому стало следующее утро. За завтраком Ирина заявила, что они идут к магу за советом. В их мире это обычное дело. Есть проблема — сходи к магу. Вот если бы у нас все так просто решалось. Но прежде чем они снова отправились в город, приехала карета. Несколько мужчин в ливреях занесли в дом плотно набитые саквояжи и заставили ими всю гостиную. А под конец вручили Ирине письмо. Открыв его, она нервно прикусила нижнюю губу. «Что-то случилось?» — уточнил Андрей. «Пьер требует расторжения брака. Это все?» — она обвела гостиную рукой. «Наши с детьми вещи». Поначалу Андрею показалось, что саквояжей много, но теперь он так не думал. Жизнь пятерых людей уместилась в относительно небольшое количество сумок. «Мне очень жаль», — искренне сказал он. «Думаю, в этом есть отчасти моя вина. Но вы не должны все вот так оставлять. Вы имеете право как минимум на половину общего имущества». Ирина кивнула, но как-то неуверенно. Похоже, с имуществом тоже есть проблемы. Вот только обсуждать их с ним она не захотела. Бросив саквояжи как есть, она повела Андрея к магу. Приемная мага находилась при городском управлении. «Сегодня дежурит старый Мортимер», — обрадовалась Ирина. «Нам повезло. Он падок на новые знания. Если кто и сможет тебе помочь, то это он». Она все еще запиналась, обращаясь к нему на «ты», и даже немного краснела, видимо, каждый раз вспоминая кладовую. Странное дело, но Андрею это нравилось. У них появилась своя история, нечто общее. Старый Мортимер был действительно стар. Пожалуй, ему стоило сменить прозвище на «Древний Мортимер». Сгорбившись, он сидел в кресле. Голова опустилась так низко, что глаз не было видно, а длинные седые волосы окончательно скрывали лицо. «Уважаемый Мортимер, нам очень нужен ваш совет», — слово взяла Ирина. Андрей предоставил ей вести переговоры. Она явно больше понимает в магических делах, чем он. «Оплата!» — прокряхтел старик. «Я сейчас немного стеснена в средствах», — призналась Ирина, а потом, наклонившись к магу, прошептала ему на ухо. «Но со мной попаданец. Я знаю, как вы интересуетесь другими мирами. Примите в качестве оплаты историю про мир Анрея». Старик милостливо крякнул, и Ирина посмотрела на Андрея. Пришлось рассказывать. Несколько часов он описывал родной мир и отвечал на вопросы. Когда в горле окончательно пересохло, а язык распух от болтовни, маг решил, что услышал достаточно. «Отличная история! Интересный мир! Уважили старика!» — кивнул он. «Ну, в чем ваша проблема?» Ирина снова взяла слово и в подробностях описала произошедший с ними казус. Старик слушал внимательно, а после непродолжительного молчания тоже рассказал им историю. «Один волшебник очень хотел обрести бессмертие. Он даже нашел несколько вариантов, как это сделать. Но вот беда. Все они причиняли кому-то вред. То людские жертвы принеси, то мир разрушь. А он хотел творить исключительно добро. Видя его милосердие, боги смилостивились над ним и подсказали способ странствовать по мирам и объединять родственные души. Энергия счастья и любви, которая при этом образуется, будет питать волшебника бесконечно долго. «Хотите сказать, мы наткнулись на этого волшебника?» — нахмурилась Ирина. «И что будет, если мы отменим желание? Он потеряет энергию и умрет?» «Это едва ли, но вы определенно его ослабите», — ответил маг. Ирина умолкла. Женское сердце дрогнуло от милой истории. А вот Андрей был настроен менее дружелюбно. «Что у вас за порядки такие? Осчастливливать против воли?» — возмутился он. «Вы оба загадали желания. Они сбылись. Чего вы теперь-то хотите?» Маг сказал это так, словно они вредные клиенты, которые сами не знают, чего хотят. «Чтобы со мной как минимум сначала посоветовались, а потом уже творили свое волшебство». «Так ведь люди сами часто не понимают, чего хотят. Живут себе по привычке. Думают, что их все и так устраивает. Или даже не думают, а вовсе несчастливы. Но менять что-то боятся», — философски заметил Мортимер. «Но тут появляется ваш коллега и причиняет им счастье». «Заметьте, исключительно по запросу», — усмехнулся беззубым ртом старик. «Но человек имеет право передумать», — настаивал на своем Андрей. «В моем мире дают срок, в который можно сдать товар, если он не подошел». «Тоже мне сравнил вещь с мечтой», — скривился старик. «Ну, будь по-твоему. Если вы недовольны, нет ничего проще. Отмените свои желания, и все вернется на круги свои». На первый взгляд ответ был полным и исчерпывающим. Но для Андрея он ничего не прояснил. Как отменить желание? Кто решил, что желание можно выполнять вот так? Он не просил перенести его в другой мир. Он лишь хотел нормальную семью. А в этой истории вообще нет ничего нормального. Следующий день у детей не задался. Им вообще не везло в последнее время. Началось все прямо с утра. Спустившись на завтрак, четверняшки обнаружили в гостиной гору саквояжей. «Что это?» — нахмурилась Агнес. «Наши вещи», — объяснила мама. «Их прислал ваш отец». «Значит, мы не вернемся в особняк», — расстроился Эшли. «Нет, теперь мы живем здесь», — ответила мама и оптимистично добавила. «И мы будем здесь счастливы. Обязательно». Тут на втором этаже что-то громыхнуло. Это Грей и Джет гонялись за Амур-Муром, и, кажется, дела у них шли не очень. Мама поморщилась на резкий звук и со вздохом чуть изменила свои последние слова. «Мы обязательно будем здесь счастливы, если вы, конечно, перед этим не разрушите дом». «Мы будем вести себя примерно, мамочка», — пообещала Агнес, а после, схватив Эшли за руку, поспешила к братьям на помощь. А Мур-Мур оказался прямо-таки неуловим. Не кот, а настоящий шпион. Повезло еще, что мама с чужаком ушли на полдня. За это время дети везде понаставили ловушек, но так и не поймали вездесущего кота. А когда вернулись взрослые, все стало намного хуже. Амур-Мур охотился на них, чтобы сделать любовный кусь. Дети охотились на Амур-Мура, чтобы не допустить укус. Взрослые не понимали, что происходит, и возмущались. В итоге остаток дня прошел в борьбе за целостность кожных покровов. Пришлось караулить возле мамы и чужака. Для этого дети разбились на дежурство. Первыми на смену заступили Грей и Агнес. Каждый выбрал себе объект для защиты. Агнес предпочла маму, а Грею достался чужак. Мама как раз разбирала саквояжи, и Агнес предложила. «Давай я тебе помогу». «Вы опять что-то задумали?» — напряглась мама. «Нет», — мотнула головой Агнес. Но мама, конечно, не поверила. Наоборот, стала поглядывать в сторону детей с еще большим подозрением. Все же она слишком хорошо их знает. Первую попытку сделать кусь чужаку Амурмур предпринял за обедом. Он подкрался к мужской ноге под столом. Благо Грей был начеку и прогнал наглеца порывом ветра. Перенервничав, он перестарался, сквозняк вышел приличный и вместе с котом смело посуду со стола, за что получил от мамы и был отправлен в угол. Следующей жертвой кот выбрал маму. Но Агнес облила его водой еще на подходе. Кот зашипел и сам сбежал. Повезло, что коты не любят воду. «Это надолго остудит его пыл», — хихикнула Агнес и присоединилась к брату в углу за устроенной потоп в доме. Настала пора заступать на стражу Эшли и Джеду. Эшли уронил горшок с цветком на голову кота, когда тот подкрадывался к чужаку, после чего детей в углу стало трое. Джед, видя такое дело, решил не мелочиться и призвал огонь на кончике пальцев, заметив Амурмура рядом с мамой. Прижав уши к голове, кот пятился. Джед шел за ним, а сзади караулил Грей с клеткой. Одно ловкое движение, и Амурмур угодил в ловушку. «Бах!» — захлопнулась дверца клетки. «Мяу!» — взвыл кот. «Ха!» — победно усмехнулся Грей. «Ты теперь в нашей власти. Не будет никакого любовного куся», — обрадовалась Агнес. «Ладно, ваша взяла. Я это признаю», — вздохнул кот. «Я потерпел первое профессиональное фиаско». Он выглядел таким несчастным, что Агнес почти его пожалела. Но потом вспомнила, что на кону, и передумала. Все же речь идет об их семейном счастье. Мама должна вернуться к папе, после чего все снова станет хорошо. «И что дальше?» — поинтересовался Эшли. «А Мурмура мы заперли, но чужак все еще здесь, а папа в особняке, и он вряд ли приедет». «Значит, мама должна поехать к нему», — заявила Агнес. «И как ее уговорить? Она упрямая», — нахмурился Джет. «А не надо никого уговаривать. Мы сами отправимся в особняк, и маме ничего не останется, как последовать за нами. А кота возьмем с собой. Пригодится». План был принят единодушно. Побег назначили на эту же ночь. «А чего тянуть?»